Топольная игла. По мотивам сказки Ханса Кристиана Андерсена. Жила-была штопольная игла. Она так высоко задирала свой острый носик, словно была не толстой штопольной иглой, а тонкой швейной иголкой. «Осторожнее!» — сказала она пальцем, которые вынимали ее из коробки. «Не уроните меня! Если я упаду, то, конечно, потеряюсь! Я слишком тонка!» Пальцы кухарки ткнули иглу в старый башмак. На нем только что лопнула кожа, и надо было зашить дыру. «Фу, какая черная работа!» — сказала штопольная игла. «Я не выдержу, я сломаюсь!» И сломалась. «Ну вот!» — пискнула игла. «Я же говорила, что слишком тонка!» «Теперь она никуда не годится!» Подумала кухарка и уже хотела было выбросить иглу, но передумала. И, приделав к сломанному концу сургучную головку, заколола иглой свой шейный платок. «Теперь я брошка!» Сказала штопольная игла. «Я всегда знала, что займу высокое положение. В ком есть толк, тот не пропадет». Сидя в платке, она самодовольно поглядывала по сторонам, словно ехала в карете. «Позвольте спросить, вы из золота?» Обратилась игла к своей соседке Булавке. «Вы очень милы, и у вас своя собственная головка. Жаль только, что она слишком мала. Придется вам, моя милая, отрастить ее. Не всякому ведь достается головка из настоящего сургуча». При этом штопольная игла так гордо выпрямилась, что вылетела из платка и упала прямо в канаву, в которую кухарка в это время выливала помои. «Ну что ж, я не прочь отправиться в плавание», — заявила штопольная игла. «Только бы мне не утонуть!» И пошла прямо ко дну. Над ней проплывала всякая всячина. Щепки, соломинки, клочки старых газет. Вдруг возле нее что-то блеснуло. «Бриллиант!» — подумала штопольная игла. А это был простой бутылочный осколок, который ярко блестел на солнце. И штопольная игла заговорила с ним. «Я брошка», — сказала она. «А вы, должно быть, бриллиант». «Да, что-то в этом роде», — ответил бутылочный осколок. И они разговорились. Каждый из них считал себя драгоценностью и радовался, что нашел достойного собеседника. Штопольная игла сказала: «Я жила в коробке у одной девицы. Девица эта была кухаркой. У нее на каждой руке было по 5 пальцев. И вы не можете себе представить, до чего доходило их чванство. А ведь всего только у них и дело было, что вынимать меня из коробки и класть обратно». Но в эту минуту кто-то вылил в канаву ведро воды. Вода хлынула через край и унесла с собой бутылочный осколок. Ах, он ушел от меня. Вздохнула штопольная игла. И я осталась одна. Видно, я слишком тонка, слишком остра. Но я горжусь этим. И она лежала на дне канавы, вытянувшись в струнку, и размышляла все об одном и том же, о себе самой. Однажды к водосточной канаве прибежали мальчишки и стали выуживать из грязи старые гвозди и медяшки. «Ой!» — вскликнул один из них. Он укололся о штопольную иглу. «Глядите-ка, что за штука!» «Я не штука, а барышня!» — заявила штопольная игла. Но никто не расслышал ее писка. «Вот плывет яичная скорлупа!» — закричали мальчишки. Они поймали скорлупу, воткнули в нее штопольную иглу и бросили в лужу. «Белая идет к черному!» — подумала штопольная игла. «Теперь я стану заметнее, и все будут любоваться мной. Только бы мне не захворать морской болезнью, я этого не перенесу. Ведь я такая хрупкая!» «Крак!» — сказала яичная скорлупа. Ее переехала телега. «Ой, как тяжело!» Завопила штопольная игла. «Теперь уж я непременно захвораю. Я не выдержу, не выдержу!» Но она выдержала. Телега уже давно исчезла из виду, а штопольная игла так и осталась лежать на мостовой, как ни в чем не бывало. Ну и пусть себе лежит.